я могу понять очень довольствие. Да-да. Алло? Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Орекина Наталья Михайловна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Борис Викторовна, с вами говорим? С нами. А чем старший специалист отличается от главного специалиста? Кто главнее и кто старше? А что вы игнорируете мой вопрос? Я еще не закончила говорить. 50 тысяч. Как это вы не закончили? Вы молчали, когда я вопрос задавала? Вы готовы меня выслушать, Борис Викторовна? А после того, как вы ответите на мои вопросы? А это какое имеет значение лично для вас? Ну, для меня имеет, раз я задаю. Отвечайте. Какое? Важное. Мне указывать не нужно, что делать. Отвечайте, быстрее отвечайте. Я еще раз повторяю, сумма вашей задолженности 50 тысяч. Ну вот, смотрите, вы мне сейчас будете вопросы задавать. Я вам точно так же буду говорить, какое это имеет значение лично для вас и не отвечать на ваши вопросы. Оплату произвести в полном объеме в течение месяца. Флегма какая-то. По какой причине вы до сих пор не расплатились с банком? Вам превысили дозу транквилизаторов сегодня с утра, или что? Чего вы такая флегматичная? Или вы не проснулись? По какой причине? Проснись, Бог. Вы готовы к диалогу или будете так дальше себя вести? Взаимность у нас с вами. Вы не отвечаете на мои вопросы, я не отвечаю на ваши. Хорошо, значит, вам еще раз перезвоню, когда на диалог настроится. Только завтра уже. Все, пока, бросайте трубку. Бросайте трубку. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Ирина Анатольевна, пригласите к телефону. Я здесь. Это Меркушина Елена Владимировна ведет запись разговора «Кредит Экспресс Финанс». Я звоню по вопросу долга банка «Ренессанс Кредит». К оплате 31 126 рублей 26 копеек на 20 апреля. Вопрос оплаты во сколько будет сегодня, что 27 апреля? Не собираюсь с вами это обсуждать. На что вы так боитесь-то? Да почему боюсь? Вы страшная? Ну хорошо, вы с нами не собираетесь обсуждать. Хорошо, не обсуждаю. Онлайн оплату производите 31 200 рублей, закрывайте свой просроченный долг, и не придется никого обсуждать. Да мне и так не придется. Смотрите, какая проблема? Я не оплачиваю, не обсуждаю. Так, оказывается, ну, тоже то есть можно вы, было. То есть вы воруете деньги, думаете, за это вам ничего не будет. Ворую? Какая прелесть. А как ваши действия надо? Ну, вы знаете, нет, вы же что сами сказали. За введение в заблуждение нет, можно по шее получить от ФССП. Послушайте. А? В курсе нет? Что вы мне сейчас посмели заявить? Слышь ты, мразь, посмели заявить, ты что там, в себя это поверила? Это вы про себя говорите сейчас, я понимаю. А, шепелявая какая-то кривая тварина будет мне рассказывать, что мне делать? Нет, этого не будет никогда. Долги наследуются. Ага. А у тебя генофонд кривой наследуется, поэтому ты лучше не размножайся. Это же как можно в вашем возрасте так низко впасть, Ирина Анатольевна, чтобы оставлять кого-то. Таких, как ты, надо было душить еще в колыбельке, чтобы, не дай бог, не рожали себе подобных мразей. Если уже нарожала, лучше придуши прямо сейчас. Вы понимаете, что вы сейчас угрожаете убийством? Да дура ты тупая, кто тебе угрожал-то? Я тебе говорю, пойди придуши своих выродков, если они у тебя есть. Я сейчас пойду в отделение полиции. Давай, счастливого пути. Напишу на ваше заявление. Счастливого пути. Напишу, Ирина Анатольевна. Давай, вообще надо, сполагаешь. Это как можно так низко пасть, Ирина Анатольевна? Слушай, ты вытащи изо рта посторонние предметы. Непонятно, что ты говоришь. Ирина Анатольевна, по-моему, вы этими предметами любите, как вы говорите, забывать. Вот тупица. Не можешь даже сформулировать предложение. Здравствуйте. Говорите. Говорите. Ирина Александровна? Кто спрашивает? Кто спрашивает? Компания «Да, финансы», специалист Пахлова Юлия Геннадьевна, ведется запись разговора. Да, Екатерина Александровна. Звоним вам по поводу вашего долга перед компанией «Экофинанс», торговая марка «Кредит 3». Вам был оформлен займ 14 февраля 2020 года. Срок просрочки 58 дней. Сумма долга 15 831 рублей. Оплату необходимо произвести сегодня. Оплата вас поступит? Я не намерена с вами это обсуждать. Вы взяли на себя обязательство перед вашим кредитором компании «Экофинанс». А вы тут при чем? Должны были произвести оплату 29 февраля. Мы работаем с вашим кредитором по агентскому договору. То есть вся уведомление кредитор, почему не прислал? Вам вступает вашего... Ваш кредитор оставил вам письмо возврата, но оно еще не доставлено. Ну, когда доставлено будет, тогда и поговорим. Там информация. У вас ежедневно начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами. Поэтому в ваших интересах произвести оплату как можно раньше. Оплату вы будете производить в личном кабинете компании «Экофинанс», то есть в паре кредитом вашего кредитора. Итак, на данный момент требует от вас оплаты сегодня. Оплата от вас будет поступать? Я же сказала в начале разговора, что мы с вами не будем это обсуждать. В таком случае, фиксируя отказ от оплаты, вам сообщаю, что если оплата... Не было же отказа от оплаты. ...в течение 3 дней до конца месяца, то в начале следующего месяца ваш кредитор произведет переуступку прав требований. Угу. Я думаю, ваш новый кредитор вас навестит на что по месту жительства и по месту работы. Да, откуда такие знания? Не производите оплату уже более 2 месяцев. О, Господи. Поэтому еще раз повторяю, ваши... Заканчивайте фантазировать и прекращайте наркоманию среди коллекторов. Также ваш кредитор вправе начислить вам неустойку по 330 статье, что увеличит сумму долга. В дальнейшем, пока вы являетесь должником, уступками других компаний, вы не сможете пользоваться. То есть даже элементарно взять потребительский кредит на телефон либо что-то еще, вы взять не сможете. Вот вы привыкли в кредит жить. Как будто без кредита все, жизнь закончилась. Добрый день. Слушай. Это долговое агентство ГРТ. Меня зовут Милюшенко Анастасия Владимировна. Я являюсь специалистом отдела по работе с трудовыми задолженностями. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Анна Сергеевна, это вы? Да. Звонок поступает по поводу нерешенного финансового вопроса с организацией «Сами Центр займа». Подтверждаете, что брали деньги в данную организацию? Зачем мне для вас что-то подтверждать? Что? Зачем мне для вас что-то подтверждать? Ну как зачем? Вы не решаете вопрос. А вы тут при чем? Мы работаем по 35 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляем интересы компании. Прекрасно. А компания не хочет мне направить уведомление об этом? Уведомление вам уже должно было давно поступить. Угу. Если должно было, трек номер письма назовите. Пойду искать на почту. У нас нет трек номер письма. Мы ранее с вами сколько раз переговаривали, могли бы уже давно на почту обратиться. Да, а я не могу на почту обратиться без трек номера. Но вы могли бы обратиться в саму организацию, они бы всю информацию вам предоставили, стороны бы отправили. Ага. А кому это надо? Мне или вам? Вам. Мне? Вам. Да мне вообще индифферентно. Я, смотрите, не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы до получения уведомления, и все. Угу. Все хорошо тогда, всего доброго, до свидания. Ага, пока. Алло, здравствуйте. Слушай. Это компания Sirius Trade, вам звонит. Меня зовут Костяев Георгий Владимирович. Записывается наш с вами диалог. Анна Сергеевна нужна. Зачем я вам нужна? Это вы, да? Да. Очень приятно. Дату рождения назовите для подтверждения личности вашей. А вы мне свою? Так а вы с чем сверять будете? А вы нет, с чем? Есть ваш... Да, конечно, мошенники именно так бы и сказали. Я вашим сотрудникам уже говорила, прежде чем выманивать у меня персональные данные, предоставьте документы. Пока не видела документов никаких. Вы считаете, что я ими не владею, да? пока не предоставили мне документов, никаких разговоров быть не может. Предоставляли, вы же не реагируете. Предоставьте трак номер письма в доказательство того, что вы кому-то что-то предоставляли. Для начала надо идентифицировать вас, понимаете? Трек номер письма. А вы считаете, что мы не владеем, да? Трек номер письма предоставьте. Зачем мне ту же фразу повторять? Ну, я же вам ответил на вы, это, видимо, да, не слышите. А зачем идентифицироваться для трек номера письма? В любом случае, должна идентификация сначала, потом информация. Ну, нет, не будет федеральный никакой закон идентификации. Никто не отменял. Ни в одном федеральном законе нет слова идентификация. До этого вам ничего не мешало? Есть понятие о персональных данных, есть федеральный закон. Совершенно верно, но в телефонном режиме вы не имеете возможности идентифицировать кого-либо. Ну, достаточно дату рождения назвать. Нет, этого недостаточно. Ну, как бы недостаточно. Ну, может, так это недостаточно. Мы ну, в госреестре находимся. Просто если, ну, если было бы достаточно, то у нас немножко все совсем по-другому было. Мои персональные данные могут знать, например, мои родственники, мои там соседи или мало ли кто трубку взял. Да, вы сами оставляли в документ. Послушайте, знаете что, Анна Сергеевна? Да, я вам скажу. Скажите-ка. Вы свои дела в порядок приведите, пожалуйста. Ай, как же, наконец-то, день прожит не зря, телефонистка мне советовала. Чтобы вам не звонили с коллекторского агентства. Прекрасно, я очень рада, чтобы вы не оправдывались. Павел мне позвонил, понимаете, и дал совет, это прелесть. Вот, видите, на грубость вы переходите. Наконец. А я вам по факту говорю, где же грубость? Дела свои в порядок. Вы же сотрудник коллекторского агентства, значит, кал. Какая грубость? Все, констатация факта сухая. Называйте, как хотите. Ну, дела свои приведите в порядок. Я вас бы и не спрашивала, как не называть. А теперь мы с вами прощаемся. Счастливого пути, знаете.